Как подбирать участников, дольщиков кооператива? Для начала нужно понять, а какая цель вашего кооператива, чем он будет заниматься, на каких основах и укладах он будет выстраиваться, ну, вернее так, выстраиваться взаимоотношения между людьми. И исходя из этого, будет дан ответ, как подбирать участников или дольщиков кооператива. Если кооператив преследует цель ухода от налогов, то здесь собираетесь с барыгами, с торгашами, с какими-то производителями, которых задавил налоговый вот этот пресс. И говорите, друзья, кооператив не облагается налогами, поэтому если мы сделаем вот так, зарегистрируемся, мы сможем здесь что-то такое внутри делать, ну и будет нам всем счастье. Стоимость товаров будет значительно ниже, потому что первичных обложений налоговых у нас нет. Ну, представляете, там один произвел, налоги не заплатил, передал другому, тот что-то доделал, тоже налоги не заплатил, передал третьему. И вот третий уже выдает в мир. Да, вот эти два уровня налогообложения сразу там ушли, насколько дешевле получилась вещь, которую он выдает. Это как один из вариантов, многие пытаются такие кооперативы делать. И да, на самом деле, за счет кооперации снижаются затраты, снижается налоговый пресс, и продукция дешевле. Но это подход такой, знаете, чисто коммерческий. А коммерция подразумевает следующее, что вы производите товар по капиталистическим принципам. Подешевле сделать, подороже продать. Подешевле что-то закупить, да, из чего вы будете делать. Ну и в конечном итоге, чтобы больше в конце получить денег. Цель – деньги. А там, где есть деньги, то тогда различные структуры, от которых вы пытались спрятаться за щитом кооператива, этот щит начинает обходить. И вас хватают за мягкие, теплые места. И говорят, ребята, вы тут занимаетесь непотребством в потребительском кооперативе. Давайте-ка мы вас еще штрафами обложим, да и налоги еще вернем там, и так далее и тому подобное. Если ваш кооператив является каким-то производственным, но под видом кооператива потребительского, и ваша цель, опять же, что-то произвести и куда-то сбыть, то это тоже вариант не самый лучший. Почему? Потому что вы будете как коммерсант, как предприниматель, но только в общественном таком представлении, заниматься просто бизнесом и будете конкурировать с другими людьми, с другими какими-то производителями, предлагающими какие-то услуги и так далее. В конечном итоге найдутся умники, которые сложатся также, создадут свой кооператив, и вполне возможно, у них что-то будет более удачно, они вас задавят. Конкуренция, ничего личного, просто бизнес, только под видом кооперации. Тоже не самый лучший вариант. А вот если вы пытаетесь создать кооператив, который позволяет вам жить по-человечески, для того, чтобы ни с кем не конкурируя, не вваливаться в войну, но объединять других людей, другие какие-то производства или какие-то организации, оказывающие услуги, то в этом случае тогда вы не пытаетесь что-то создать для того, чтобы продать и получить денег, а вы переходите на другой уровень взаимоотношения, где главное обеспечить хороший уровень жизни тех, кто участвует в этом кооперативе. Кооператив переводится, на минуточку, общее дело, ко – это объединение, operation – это дело. Поэтому вот если кооператив строится для того, чтобы вы получали от жизни все, что вам нужно, но не пытались заработать деньги, вы на правильном пути. И вот тут-то как раз и возникает вопрос, а кто способен это, во-первых, понять, увидеть цель такого общественного объединения, потому что кооператив еще это общественное объединение, общественная организация, и включиться в это дело. Вот когда вы разложили по полочкам вот эти несколько направлений видов деятельности кооператива и начинаете с людьми говорить, какой вариант им более подходит, вы видите, этот участник, он как вас понимает? Как собрата, как сотворца, созидателя, либо как такого же барыгу, который убегает от налогов, пытается с кем-то конкурировать, и совместно какое-то время вы будете с друг другом жить, что-то производить, а потом при первой возможности друг друга и там прищелкните, прихлопните, чтобы все это хозяйство под себя подмять. Вот так вот стоит подбирать участников и дольщик кооператива, исходя из того представления и видения, которое исходит из главной цели – их жизни. Не ошибетесь тогда. Более подробно мы эти вопросы будем разбирать уже в заключительной стадии семинара «Законы мироздания», который будет проходить с 14 по 17 ноября 2025 года в Кирове. И на мозговом штурме, я надеюсь, что соберутся как раз вот такие сотворцы и созидатели, которые правильно понимают, для чего нужно общее дело и в каком формате, в каком виде и с какими целями оно должно существовать. И вот эти как раз соратники, сотворцы и войдут в тот самый кооператив, который будет обеспечивать всем необходимым участников, или, как здесь написано, дольщиков. На сим я с вами прощаюсь, желаю всем мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру.